Глава 5. Интерлюдия 4. Планы антиквара Шнайдера. Лев Яковлевич Шнайдер решил вновь посетить полковника Гришина, чтобы собрать свежую информацию о старшем лейтенанте Жукове. Идти с пустыми руками полковнику нехорошо. Тем более Лев Яковлевич планировал обратиться с двумя просьбами. Кроме жены у полковника Гришина есть дочь. Вот и решил Лев Яковлевич прихватить два презента, чтобы полковник жену порадовал, а заодно и дочку. К тому же на днях воры принесли украшения, которые привезли с Урала. Кого-то там ограбили. Кого именно, Шнайдер не задумывался. Для него это лишняя информация. Тем более украшения он выкупил, а потом в течение 3 дней переделал. Изменил оправу, чуток подшлифовал камни. Для малолетней дочки полковника – сережки. А для жены – кольцо с крупным рубином. На кольцо Шнайдер добавил гранты, чтобы придать кольцу некий рисунок. Договорились встретиться у полковника дома, где никто не сможет подслушать разговоры. Гришин порадовался подарком, даже не подумал отказываться. «Знать, Толёва, тебе нужна срочная информация от меня, раз твоя еврейская душонка расщедрилась на 2 подарка», – засмеялся Гришин, приглашая Льва Яковлевича в гостиную. Шнайдер давно знал Гришина, с которым познакомился, когда был консультантом в Гохране. По этой причине они были порой откровенны друг с другом, но до определенных пределов. Лев Яковлевич знал кое-что о полковнике Гришине, что могло бы испортить карьеру службы в системе МВД. Как и полковник Гришин знал, что Шнайдер давно мечтает покинуть СССР. «Есть некоторая просьбишка. Дать старшему лейтенанту Жукову недельку на отгулы. Нужен он мне для поездки в Одессу. Очень нужен», – озвучил первую просьбу Шнайдер. «Сейчас никак, Лёва. Через месяц могу похлопотать. Кстати, этот Жуков вновь отличился. При взятии банды на пивоварне пристрелил 5. Но я не об этом. Имеется пожелание сверху вычистить Москву от криминальных элементов. Так что никаких отгулов, пока не закончится эта возня. Надеюсь, у тебя не горит с твоей поездкой. Вот через 2 месяца точно смогу помочь. А сейчас даже не проси», — объяснил Гришин проблему, по которой не сможет помочь Шнайдеру именно сейчас. «Ну и старый мой вопрос по поводу эмиграции», — напомнил Лев своему приятелю то, что его действительно интересует. «Забудь, Лёва, ты же знаешь, что не выпускают, а бегство приравнивается к измене родине. Лёня, может, через депортацию получится. Говорят, армян в Польшу выпускают. Может, я под шумок выйду? Меня и Польша устраивает», — не унимался Шнайдер. «Депортируют из Западной Украины. Но ведь обчистят полностью. Выезжают только с тем, что на тебе одето. Пронести ничего не получится. А ты, Лёва, насколько я знаю, мечтаешь вывести кое-какие свои гроши, чтобы не просить милостыню за бугром. Не суетись сейчас, а то попадешь в поле зрения НКГБ. Тогда тебя начнут рассматривать через увеличительное стекло. Сейчас время такое, что лучше сидеть тихо, не отсвечивать», — посоветовал Гришин. Уходил Шнайдер от полковника Гришина расстроенным. «Нет, забрать драгоценности и золото из тайника никогда не поздно, можно и попозже. А вот выехать за границу — это именно то, что действительно волновало Шнайдера. Имеются связи с контрабандистами. Через них можно выехать в Турцию. А что потом? Не начнут ГБшники гоняться за ним? Надо было еще хорошо подумать, все взвесить, а потом решаться на какой-то шаг». Сентябрь, 1945 год. Москва. Новые повороты по службе. До конца сентября мы метались по своему району, отлавливая грабителей, воров и прочий криминал. Сверху спустили распоряжение очистить столицу от криминальных элементов. Меня это удивляло. Я не помню по урокам истории, чтобы такое было. А может, просто пропустили те занятия в школе. Уставали так, что едва доползали до общаги. А некоторые наши товарищи вообще ночевали прямо на работе, устроившись на старом диванчике или на стульях. Я вновь несколько раз отличился в стрельбе. Убегают черти, а я не охотничья собака, чтобы носиться по Москве за хулиганами. Для порядка я стрелял предупредительный выстрел в воздух, но все же на неприятности налетел. Когда мы брали по наводке трех квартирных воров, я был с Ольгой Зузыкиной. Наводку дал агент майора Краев. Пришли к дому, где должны ограбить квартиру, но чуть опоздали. Воришки уже выходили из подъезда с баулами, в которых собрали похищенные вещи. «Стоять! Милиция!» — закричала Ольга. Троица воров бросилась бежать, мы за ними, надеясь поймать хотя бы одного. «Стой! Стрелять буду!» — вновь закричала Зузыкина, пальнула из своего револьвера в воздух. Ну а я, будто меня черт за руку дернул, стрельнул в спину одному. Естественно, попал. Двое оставшихся бросили награбленные вещи, чтобы было легче убегать. Я выстрелил в ноги второму, но бедолага запнулся, пригибаясь и опираясь руками, чтобы не растянуться на асфальте. Вот моя пуля и вошла ему в подставленную задницу. Позже выяснится, что пуля через зад попадет в кишечник. Воришка скончается до приезда врачей. Третьему я попал все же в ногу. Так что мы арестовали воров, но огнестрел имел место быть. Вечером в отделе Краев нас отчитывал за то, что мы пришли поздновато, ведь знали же время ограбления. То, что воры пришли чуть раньше, нашего майора не волновало. Я, как обычно, молчал, не считая нужным оправдываться. По принципу, если оправдываешься, значит виновен. Зузыкина пыталась спорить с майором, но недолго. В общем, за это задержание мы схлопотали по устному выговору. Результат не понравился нашему начальству. Двое воров скончались от ран, третий, правда, дал показания. Надо было подойти заранее, за час, например. Проследили за адресом, а потом берите их на горячем. Кипятился наш начальник. Но ведь арестовали в результате. А то, что стрелять пришлось, обстановка так сложилась. Действовали по ситуации. Пыталась оправдаться Зузыкина. Снайперы вашу дивизию. Пишите объяснительную. Есть еще один вопрос. Что делать с ночными грабителями? Какие предложения? Краев вопросительно уставился на нас. Количество патрулей надо увеличивать. Нас в отделе всего 5 человек. Правда, Авакян через 2 дня выходит. Выписывают его из госпиталя. Высказался капитан Ваганов. В этот момент я вспомнил рассказы своего отца в другой жизни. Мой отец уважал маршала Жукова. Много о нем читал, доставал разные книги о маршале Победы. Он мне рассказывал, когда я еще учился в школе, что в 1946 году маршала Жукова отправят в Одессу, чтобы он навел порядок в городе. Криминальная обстановка там превышала всякие мыслимые нормы. Один из способов, который придумал Жуков, то, что пригласили фронтовиков, из которых укомплектовали пары – женщина и мужчина. Такие парочки ходили вечером и ночью, спокойно отстреливая бандитов и грабителей. Здесь и сейчас только 1945 год. Стало быть, до тех событий еще год. Почему бы не применить то, что маршал Жуков сделает в следующем году? Надо создать пары мужчина и женщина, будто гуляют по ночной Москве. Такие быстро привлекут внимание грабителей. Во время ограбления незатейливо отстреливать бандитов, если они с оружием, например. Выдвинул я предположение. «Жуков, ты в своем уме? Ты хоть представляешь, что предлагаешь? А как же, по-твоему, соблюдение законности? Побоку прикажешь пропустить?» Сразу накинулся на меня Краев. «А что, идея хорошая. Можно и патрулям дать разрешение на стрельбу». Высказался Машков, но замолчал, как только Краев грозно посмотрел на него. «Патрули не привлекут внимания грабителей, а потом выстрел из карабина опасен. Вдруг девчонки промажут. Куда полетит пуля? Могут быть случайные жертвы, в том числе среди гражданских. Оно нам надо? Никто за такое по голове не погладит, если не посадят. А с пистолетом проще. Стреляешь с близкого расстояния, что исключает промах». Внес я свою поправку. «Тебе, Жуков, дай волю, ты всех преступников отстреливать начнешь. В общем, думайте, готовьте предложение, а я иду к Кругловой на доклад». Завершил оперативку Краев. Краев вышел из кабинета, а мы еще посидели и погалдели, но умного решения никто не предложил. Я тоже более ничего предлагать не стал. В голове вертелась мысль, что служить в милиции хлопотно. Может, и вправду пойти в такси. Буду возить народ, деньги зашибать. Пока гонял мысли в голове, а сотрудники рассуждали, подойдет ли мое предложение, вернулся майор Краев. «Так, слушаем внимательно. Мария Семеновна считает, что предложение Жукова следует опробовать. Сегодня вечером Машков и Зузыкина, ходите по нашему району, изображайте парочку. Без нужды не стрелять, попытки грабежа пресекать. Вызывайте патруль, а они сопровождают нарушителей в отделение. Ваганов, ты работаешь по текущим делам. Жуков, ты остаешься в отделе, работаешь с документами. Заодно допрашиваешь задержанных. Всем все ясно. Тогда разбежались по местам. Да, Машков и Зузыкина, до вечера работайте по текучке. Все, пошли. Нечего стулья отсиживать. Распорядился Краев. Я, не подавая виду, что мне не нравится возиться с документами, взял несколько папок, что лежали на отдельном столе, сгрузил их на свой стол, приступил к работе писаря. А через 2 дня мне дали в пару девушку из патрульной службы. Без разговоров отправили на вечернее шоу под названием «Найди грабителя», но пристрели не сразу. Оказалось, что предложенный мною способ эффективен. Зузыкина и Машков за 1 вечер задержали 3 банды хулиганов, которые по вечерам и ночью грабили прохожих. Удивительно, но никого не пристрелили. Зато я отличился в первый же вечер, когда к нам подошла компания блатных жуликов, которые сразу потребовали от нас освободить наши кошельки. Да еще им и мой костюм понравился. Как только Галина, так звали девчонку из патрулей, заголосила, что мы из милиции, жулики бросились бежать. Я для порядка стрельнул в воздух, не помогло. Хулиганы не собирались сдаваться. Вот я и пальнул по ногам. Попал, конечно же. Но возникла проблема. 2 хулигана в норме, а 2 скончались от потери крови. Надо же было мне угодить в бедренную артерию. Нет, можно было наложить жгут из чего-либо, например, из своего ремня. Но я посчитал, что мараться в крови не хочу. Результат – у меня снова 2 трупа. На следующий день майор Краев пришел в крайнее возбуждение, потащил меня Кругловой на ковер. В кабинете полковника Кругловой они начали вдвоем меня пропесочивать. Я стоял, вытянувшись по стойке, смирно, и, как завещал еще Петр I, имел вид лихой и придурковатый, дабы не смущать начальство своим разумением. «Жуков, оглобли тебе вдышло! Ты что, дня не можешь прожить без того, чтобы не повесить на наш отдел парочку трупов?» — кипятился майор Краев. «Товарищ майор, я же в ноги стрелял, как вы приказали. Не набегаешься за жуликами по Москве. Они разбегаются, как тараканы», — ответил я. «В ноги он стрелял. Вы только посмотрите на него, Мария Семеновна. Жуков, а наложить жгут, что не судьба?» — ярился майор. «Костюм мог испачкать, а у меня зарплата не такая большая, чтобы новый купить. Зато стало на 2 бандита меньше». А то кормят их в лагерях за государственный счет. Да и сроки дают смешные. 2 лет, и они вновь на свободе грабят», — ответил я. «Ваня, вот что ты говоришь. И ведь правом себя считаешь. Пойми-то, не на фронте. Здесь преступников арестовывать надо, а не отстреливать, чтобы их судили народным судом. Что тебе непонятно, старший лейтенант Жуков?» Подключилась Круглова, хотя особо злой она не выглядела, скорее уставшая. 10 минут мне морочили голову. Потом влепили устный выговор и отпустили в освояси. Моя служба продолжилась. Но к концу сентября свой Бауманский район, который я по привычке называл Басманным, очистили от ночных грабителей. Интерлюдия 5. Москва. Кремль. Генерал-полковник Круглов Сергей Никифорович был вызван к своему начальству. Маршалу Берия. «Готов докладывать Верховному, а именно по криминальной обстановке в Москве?» Сразу спросил Берия Круглова, как только тот переступил порог кабинета генерального комиссара НКВД. «Так точно, Лаврентий Павлович!» — бодро отчеканил Круглов. «Тогда не будем терять время. Нас ждут через 40 минут», — произнес Берия, вставая из-за своего рабочего стола. Кремль, Берия и Круглов прибыли за 10 минут до назначенного времени. Не прождали и 5 минут, как их пригласили в кабинет к Сталину. Здесь уже присутствовали генерал армии Меркулов и генерал-полковник Абакумов. Как только Берия и Круглов присели за стол для совещаний, Сталин выдержал паузу в течение минуты, потом заговорил. «Лаврентий Павлович, что у нас по криминогенной обстановке в столице?» Задал свой вопрос Сталин, набивая свою трубку табаком. «Доложит генерал-полковник Круглов», — ответил Берия, переводя стрелки на своего заместителя. «Прошу вас, Сергей Никифорович», — согласился Сталин. Круглов встал, раскрыл свою папку, чтобы не сбиваться с доклада. Следующие 5 минут он рассказывал о том, какова ситуация в Москве, на предмет борьбы с криминалом. «Сергей Никифорович, что там за парные патрули, которые стреляют в преступников?» — спросил Сталин, когда Круглов закончил свой доклад. «Поступила инициатива от одного из сотрудников уголовного розыска в Мамонском районе. Там руководит полковник Круглова, заслуженный сотрудник НКВД. В прошлом работала в ЧК. Сейчас в этом районе можно гулять, не опасаясь нападения хулиганов и грабителей, хотя имеются перегибы. Старший лейтенант Жуков, который предложил эту инициативу, часто стреляет на поражение. Но Круглова уверяет, что с фронтовиком и разведчиком проведены беседы. Ему поставлено на вид. Человек осознал свои ошибки», — ответил Круглов. «Польза есть от такой инициативы?» — вновь спросил Сталин. «Безусловно, товарищ Сталин. Я уже вызвал начальников отдела и отделений, чтобы данную инициативу распространить по всем подразделениям милиции Москвы», — заверил Круглов. Сталин поблагодарил генерала-полковника Круглова. Далее слово дали генерал-полковнику Абакумову, который поднял вопрос о криминогенной обстановке в Ростове-на-Дону и в Одессе. «Не справляются в этих городах сотрудники НКВД с криминалом. Многие бандиты имеют боевой опыт, повоевали, а на гражданке вливаются в криминальные структуры. К этому вопросу подключились наши службы. Будем работать, товарищ Сталин», — высказался Абакумов. После его слов Берия поморщился. «Лаврентий Павлович, налаживай сотрудничество, с криминалом вопросы решайте кардинально», — произнес Сталин, заметив, как Берия морщится от слов Абакумова. Через час совещание закончилось. Представители силовых структур покинули кабинет Сталина. Уже на выходе из здания Абакумов придержал Круглова. «Сергей Никифорович, хочу попросить у вас опытного человечка для операции в Ростове. Мы попробовали внедрить своего человека, но, к сожалению, его раскрыли. Возможно, у нас где-то протекло. Сейчас разбираемся с этим». «Чем же мои оперативники лучше твоих волкодавов?» — удивился Круглов. «Ну, например, тот ваш парень, кажется, старший лейтенант Жуков. На фронте разведчиком был, значит, такая специфика ему знакома. У нас работает недавно, значит, не успел особо засветиться в криминальной среде. Мы, конечно, проверим его по всем пунктам, но ваше согласие необходимо», — предложил Абакумов. «Не я решаю. Поговори с Лаврентием Павловичем», — попробовал отмахнуться Круглов. Абакумов кивнул головой, принимая решение, что обязательно поговорит с грозным наркомом. Октябрь, 1945 год. Москва. Будущая командировка. «Странно, но меня перестали вызывать на ковер за то, что постоянно стреляю в ночных грабителей. Наша идея парных патрулей стала распространяться по всем районам. Теперь не только я стрелял на поражение, но и другие милиционеры. Видимо, дурной пример заразителен. По-прежнему хожу в паре с Галиной Егоровой, сержантом из постовой службы. Хорошая девчонка, без закосов, которые мне встречались в девочках в 21 веке. Учится на педагога, хочет работать учителем в школе. Получу диплом, уволюсь из милиции, буду детей учить», — рассказывала мне Галина, когда мы ходили парой, прикидываясь приманкой для ночных грабителей, только в другом районе Москвы. «В милиции выгодней, зарплата вовремя, плюс продуктовый паёк», — выдал я заметку о службе в милиции. «Устала от такой работы. Бандиты, воры, хулиганы. Нет, я хочу быть учителем. С детства мечтала», — говорила восторженно Галина. Я ей больше не возражал. Хочет, пусть работает. Может, это ее призвание. Чего я лезу со своими советами? Сам-то тоже не в восторге от работы в милиции. Поинтересовался по поводу эмиграции. Разочарован капитально. Оказывается, эмиграция запрещена в Советском Союзе. А если вздумаешь бежать, то становишься предателем Родины с вытекающими последствиями. Я точно чужой для этой страны. Никак не могу привыкнуть к этой жизни. Одно развлечение – пострелять по бандитам, за что особо не ругают в последнее время. Выговоры выдают, как завтраки, но с этим мириться можно. В начале октября меня вызвало Круглова на серьезный разговор. Я было подумал, что снова начнет стыдить меня, говорить, что здесь не фронт и все такое. Накануне я подстрелил одного жулика. Он не помер, но инвалидом точно останется. Я ему колено пулей разворотил. Однако я ошибался в своих предположениях. Вошел в кабинет Марии Семеновны. Кроме нее в кабинете присутствовал мужчина. В темном костюме, короткая стрижка, усы. Лет 40, может, чуть больше. На усах и на голове просматривается седина. Взгляд острый, внимательный, я бы даже сказал изучающий. Круглова и незнакомец о чем-то говорили, но при моем появлении сразу прекратили свой разговор. «А вот и наш фронтовой разведчик, старший лейтенант Иван Николаевич Жуков», произнесла полковник Круглова. Мужчина встал и подошел ко мне, протянул руку для рукопожатия, чем меня удивил. «Полковник Семен Алексеевич Турусов, НКГБ», представился незнакомец. Я удивленно посмотрел на Круглову, хотя в моей душе что-то тревожно заныло. Кто такие НКГБ, я уже знал, с ними не забалуешь. Неужели они узнали, кто я на самом деле? Вроде я нигде не прокалывался, применял словечки из будущего, но, как правило, отговаривался, мол, сам выдумал. Хотя многие слова имеют отношение к англицизму. «Ваня, ты не стесняйся». «Присаживайся, разговор у вас с Семеном Алексеевичем предстоит серьезный», предложила Мария Семеновна, чем еще больше насторожила меня. Я сел напротив полковника Турусова и приготовился слушать, надеясь, что смогу отбрехаться. «Предлагаю говорить по-простому. Ты фронтовик, так что не стоит ходить кругами. Ко мне можно обращаться по имени для простоты общения. Нам нужен человек из вашей системы, но который не успел засветиться в уголовных делах. Правильнее сказать, тот, которого преступники не знают в лицо. Ты работаешь всего пару месяцев, так что тебя даже мелкие воришки в лицо не запомнили. Имеешь опыт фронтового разведчика, а это не фунт изюма. У нас рассматривали несколько кандидатур на выполнение одной интересной задачки. Твоя кандидатура подходит, особенно после случаев, когда ты стреляешь бандитов, не задумываясь. Сделали запрос твоему командованию. Отзываются положительно. Правда, местный политработник тебя не жалует, но на них не угодишь». Полковник говорил спокойным тоном, но при этом внимательно смотрел на меня. «Вашу япону маму. Не было печали. Меня куда-то направить хотят, где мне точно не понравится. Уже в который раз жалею, что пошел в милицию. И что делать? Отказаться? Им, возможно, герой нужен. Может, даже посмертно. Мне такого счастья не надо. Как говорил отец в прошлой жизни, ГБшникам один раз на глаза попадешь, и они тебя точно не забудут. А оно мне надо, такая известность. И ведь не откажешься. НКГБ быстро упакуют в застенки. Не зря же придумали поговорку «был бы человек, а статья найдется». В прошлой жизни доводилось много читать о таких тревожных временах, когда человека могли запросто отправить туда, где Макар телят не пас. Насколько это правда или вымысел, знать я тогда не мог, да и сейчас проверять не хочу. И вот нарисовался бравый полковник, а я как раз очутился в этом времени и могу на собственной шкуре увидеть, узнать и осознать, как оно все на самом деле бывает. Я оторвался от мрачных мыслей и спросил, совсем не то, о чем думал. «В чем будет заключаться моя задача, раз вы выбрали мою кандидатуру?» В Ростове объявилась дерзкая банда. Они грабят склады, артели, магазины. Милиция с ног сбилась, хотя я их понимаю, всякой нечисти там хватает. При совершении грабежа они не оставляют свидетелей в живых. Убивают без жалости всех, без разбора. Больше года уголовный розыск пытается выйти на их след, но пока безуспешно. Сколько раз организовывали облавы, но результата нет. Бандитов кто-то предупреждает. У нас сложилось мнение, что им помогают сотрудники из соответствующих организаций. Руководством страны принято решение передать это дело нам, попробовать внедрить сотрудника из Москвы или Ленинграда. При этом человека не должны знать в криминальном мире. Объяснил полковник то, зачем он хочет привлечь меня. И как это сделать? Я приду и попрошусь в члены банды? Добавил я немного сарказма. «Нет, конечно. Мы организуем вооруженное ограбление, инкассаторов. Это ограбление совершишь ты. При этом ты будешь стрелять в охрану, но холостыми патронами. Для достоверности даже организуем похороны инкассаторов. Слух в криминальном мире обязательно пройдет. Думаем, банда сама выйдет на тебя, как только ты появишься в тех местах, где они могут бывать. Не сомневаюсь, что таких людей они к себе привлекают. Статья-то расстрельная», — продолжал объяснять мою задачу Турусов. «Не пойму, зачем такой огород городить?» — возразил я. «Городить огород? А при чем здесь это?» Турусов удивился моему выражению. «Выражение иносказательное. Просто не надо никакого покушения. Распустите информацию и все. Тем более я родом из Ленинграда. Просто до войны учился в Москве. На фронт пошел тоже из Москвы. Вот и вернулся сюда, после демобилизации. Но имеется вопрос. В вашей системе что, нужного человека не нашлось? Так сказать, опытного, чтобы знал специфику вашей работы? Никак не мог я понять, почему они ищут человека со стороны. Отправляли своего сотрудника, но его как-то раскрыли. Мы работаем сейчас над тем, как могли просочиться такие сведения», — расстроенно произнес полковник. «Мне не хотелось верить в то, что сотрудника НКГБ раскрыли. Откуда я знаю? Может, полковник специально мне лапшу на уши вешает? Наверняка они в этом мастера. Похоже, полковник что-то заметил в моем выражении лица. Легенду мы тебе отработаем. О том, кто ты такой на самом деле, будут знать два человека — я и мое начальство. Решив эту задачу, я тебе сделаю другое предложение, которое тебе точно понравится», — продолжил говорить Трусов. «Какими-то загадками говорите, товарищ полковник. Может, сразу раскроем темные пятна? Вы мне скажите, ради чего я должен постараться?» Выдвинул я предложение. «Я не буду тебя смущать разговорами о том, что приказ Родины и все такое прочее. Оставлю такие разговоры для политработников. Мы набираем надежных людей для работы в разведке, но за рубежом. Слышал про такое выражение «нелегал»?» «Нет», — соврал я, хотя в прошлой жизни не раз слышал о том, кто такие нелегалы. «Отправляют таких людей за границу, где они постепенно вливаются в обычную жизнь, а потом начинают работать на нашу разведку. Естественно, тебя отправят на курсы, натаскают, как работать во внешней разведке. В общем, подумай, а сейчас, Иван, ступай. На работе больше не появляйся. Будь дома, точнее, в общежитии. Готовься завтра к 10 подойти к Марии Семеновне. Будем решать по дальнейшим твоим действиям». Закончил Турусов, отправляя меня домой. Такое впечатление, что полковник ни разу не сомневается в моем согласии. А ведь он прав. Ключевое слово — работать за границей. То есть я смогу отвалить куда-то, например, в капиталистическую страну. Такой подход мне нравится. А буду я работать на советскую разведку или нет, время покажет. Интерлюдия 6. Москва. Бауманский район. Когда старший лейтенант Жуков вышел из кабинета, разговор Турусова и Кругловой продолжился. «Маша, я тебя давно знаю, мнению твоему доверяю», — продолжил разговор полковник. «Точно, Семен. Вместе в Петроградском ЧК работали. Я пришла в рабочую крестьянскую милицию, а ты остался в системе. А чего это ты в воспоминания кинулся?» — засмеялась Круглова. «Ты мне про парня своего расскажи», — перевел разговор в другое русло Турусов. «Пришел по направлению из военкомата. У нас ведь девчонки одни, особенно в патрульной и постовой службе. Меняем потихоньку на демобилизованных фронтовиков. Я делала запрос в его часть, где он воевал. На фронт пошел добровольцем из юридического института. Начинал в пехотном полку. Проявил характер в боях. Попал в разведку. Зарекомендовал себя как храбрый и грамотный разведчик. Тем более у него знания немецкого на хорошем уровне. Неплохо может говорить на английском. После очередного ранения был направлен на командирские курсы. Во фронтовую разведку попал в конце 42-го, там и воевал до конца. В конце войны закрыл с собой генерала. При ранении случилась временная потеря памяти. Генерал за него ходатайствовал, вот мы его и взяли. У нас проявить себя толком не успел, хотя ребята о нем отзываются хорошо, умеет думать и принимать решения. Пламенным партийцем его не назовешь, да и не состоит он в партии. Я бы подумала, что он хорошее воспитание получил. Фразы ставит правильные, только словечек незнакомых много. Но это можно отнести на то, что учился он в институте до войны. Правда, стреляет метко, паразит. На первый взгляд, вроде бы хорошо, но после него мы трупы бандитов пачками вывозим. Сам видел, он больше на дипломата похож, чем на опера. А вы по своей линии проверку запросили? Кое-что проверили, на остальное нет времени. Маша, доверюсь твоему мнению. А еще я не хочу никому сообщать о нем. Знать будем только ты и я, и мой начальник генерал-лейтенант Прохоров. По документам пройдет, как засекреченный агент. Обозначит только позывным. Я ведь ему действительно не врал. Набираем мы народ во внешнюю разведку, в Америку, нелегалов забрасываем. Оставляем на время, как спящих агентов. Уменьшаем возможности раскрытия наших людей. Так что ты третий человек, кто будет знать о твоем парне. Меньше шансов, что кто-то проговорится. У банды доступ к информации в наших структурах. Крота пока не получается вычислить. Двое оперативников уже погибли в прошлом году, точнее пропали бесследно. Третий сотрудник недавно погиб. Следов мы не нашли. В этот раз я рисковать не буду. Пусть работает автономно. Для связи я одного старого еврея привлеку. Парикмахер он. Вот он ему и будет давать сообщение. То, что ваш парень стреляет метко, почти не думая, это даже хорошо. А насчет легенды ваш парень, возможно, и прав. Чем проще, тем лучше. Поищем двойника. Вот только про Ивана Жукова будем знать только мы с тобой и генерал Прохоров. Документы по его делу сделаем к концу недели. Скажем так, что сбежал он из-под стражи, и дадим ему оперативный псевдоним «Чужой». Операция получит название «Гость». По документам агент будет называться гостем. Жаль, если погибнет. Хороший парень. Он мне понравился. Хотя заскоки у него есть. Да только у кого их нет, заскоков этих. Посетовала Круглова. Турусов и Круглова еще час беседовали, после чего полковник ушел. Сразу после отделения Бауманского района Турусов отправился на доклад к своему начальству. Генерал-лейтенант Прохоров был на своем рабочем месте. «У тебя что-то срочное, Семен?» — спросил Прохоров, отрываясь от документов, над которыми работал до прихода полковника. «Я определился еще с одним кандидатом в нелегалы. Занятный экземпляр», — ответил полковник. «Кто из списка?» — решил уточнить Прохоров. «Старший лейтенант Жуков. Из фронтовых разведчиков. Сейчас работает в милиции. В поле нашего зрения попал после того, как начал отстреливать преступников. Работает у Кругловой. Помните такую?» «ЧК начинала, но потом перевелась в милицию», — ответил генерал. «Она его характеризует положительно. Есть в этом Жукове черта, которая позволит ему ассимилироваться в Америке. Он чувствует себя в обществе обеспеченных людей. Будто родился в дворянской семье, хотя мы проверяли, с происхождением у него все в порядке. К нашей стране и социализму в целом полностью лоялен, здесь я не ошибаюсь». «Ты беседовал с его окружением?» — спросил Прохоров. «С некоторыми. Например, некая Марина Ромашова, его любовница, воспринимает его за дипломата, хотя знает, что он работает в милиции. А сотрудник политотдела майор Сусликов вообще считает его враждебным элементом. Для начала хочу отправить его в Ростов. Там ему придется работать в одиночку, что послужит хорошим опытом для дальнейшей работы за границей. Стреляет он действительно на отлично. Может, мы его позже ликвидатором сделаем. А еще в окружении Жукова появился антиквар Шнайдер. Я его взял в разработку. Посмотрим, чем дышит и как живет. Может получиться интересная схема». «Ты, Семен, меня своими схемами с ума сведешь. Что опять надумал?» Кстати, пришел ответ на дополнительный запрос по Жукову. У него, оказывается, была временная амнезия после ранения. Тебя это не смущает? И еще. Его командиры уверяют, что у парня была феноменальная память. Один раз посмотрит, как сфотографирует. Нет, меня ничего не смущает. Частично память у него восстановилась, насколько я понимаю. Раз была феноменальная память, быстро восстановит способность. А в остальном все поправим. Было бы желание. По делу хочу отправить Шнайдера и Жукова в паре. Шнайдер сможет зарабатывать валюту для страны, а Жукова можно попробовать двигать по политической части. В Америке многое решают деньги, вот и пусть зарабатывают в ближайшие 10 лет. Дадим им статус спящих агентов, а потом можно начинать использовать. Выложил суть своей идеи Прохоров. Генерал некоторое время размышлял, а потом согласно кивнул головой. «Работай. Сколько у нас человек набирается для отправки в Америку?» 10. Трое парами, вроде как муж и жена. Остальные одиночки. Ну и Шнайдер добавляется. Не сомневаюсь, что он будет на нас работать», — уверенно заявил Турусов. Октябрь, 1945 год. Москва. Подготовка к командировке. Ночевать я отправился к Елене. Давно у нее не был. Мысль была посетить Марину, но я передумал. Хотелось не только женского тела и страстных игр, но и отдохнуть, выспаться. Завтра с утра на работу бежать не надо, так что правильный выбор – Елена. Для себя я уже решил, что принимаю предложение полковника из НКГБ. В гости направился как истинный джентльмен. Купил букет цветов, хорошего вина и закуску. Пришлось зайти в коммерческий магазин. Здесь цены кусаются, но у меня деньги пока есть. Лена и сама не бедствует, хорошо зарабатывает на шитье, ведь обшивает жен больших партийных начальников. А такие жены на себя денег не жалеют. Будь Лена в том моем времени, в 21 веке, она наверняка смогла бы стать успешным модельером. Елена обрадовалась мне. Давненько я к ней не заскакивал. Во время ужина за столом она затеяла опасный разговор, который, как минимум, не укладывался в мои планы. «Ванечка, взял бы ты меня замуж. Была бы я тебе верной женой, заботливой». Неожиданно выдала Лена, попивая вино из бокала маленькими глотками. Я уставился с крайне удивленным лицом на свою подругу. «Какое еще замужество? Я не планирую это дело вообще, как минимум до 30 лет». Постарался быстрее справиться с удивленным выражением, спрятавшись за бокал вина. Выпил до дна. Вино хорошее, из Крыма. Тяжело вздохнул. Обижать Елену не хотелось. Хорошая она женщина. Моим приходом всегда радуется откровенно. Может, любовь у нее, кто их разберет, женщин? Не время, Леночка. Сама видишь, какая у меня работа. К тому же меня в командировку отправляют. Несколько дней на подготовку дали. В командировку? Надолго? А куда? Скажешь? Встревожилась моя подруга. В Ростов-на-Дону. На какое-то время. Не знаю. Криминогенная обстановка там тревожная. Кроме тебя некого послать. Там что, своей милиции нет? Недоверчиво спросила Лена. Не знаю. Приехали из НКГБ. Они таким вопросом сейчас занимаются, по приказу Сталина. Почему я? Тоже удивился. Но ведь с ними не поспоришь, — ответил я. Посидели мы хорошо, а ночь была и вовсе жаркой. Лена вела себя так, будто бы мы с ней больше не увидимся, словно расстаемся навсегда. Утром она меня будить не стала, хотя сама встала пораньше. Однако, когда я проснулся в 9 часу утра, Лена уже приготовила завтрак. Пока я завтракал, все смотрело на меня с какой-то грустью в глазах. Я ничего говорить не стал. Не стоит лишний раз обнадеживать человека. Перед уходом Лена крепко меня поцеловала, а главное перекрестила, чем вновь удивила. В отделение я пошел не к 10, а чуть раньше. Зашел к ребятам в отдел уголовного розыска. На работу вышел Тигран Авакян. Нет, не сегодня. Он выписался к 1 октября. Так что уже успел с ним познакомиться. Эмоциональный мужик, но мне понравился. По возрасту ровесник Олега Машкова. Меня на пару лет постарше. Видимо, Круглова уже сообщила, что меня отправляют в командировку. Я поздоровался со всеми за руку. Майора Краева в кабинете не было. «Куда тебя отправляют?» — спросил Олег Машков. «Если не знают, значит, Круглова не обозначила, в какие края я еду». Скорее всего, и о целях командировки не сказано. «Точно не знаю. Говорят, информацию получу позже». Пожал я плечами. «А почему именно тебя? Любой из нас более подготовлен в оперативной работе, чем ты. Мне как-то непонятно. Странный выбор», — произнесла Зузыкина. «Радуйся, Оля. Некому будет над тобой подшучивать», — улыбнулся я. «Дурак. Просто мы к тебе уже привыкли. Хоть ты и пижон, и буржуй». Насупилась Зузыкина и отвернулась. Я посмотрел на часы. Время близилось к 10. Пора к начальству. У меня часы швейцарские, с войны. Видимо, мой родственник с какого-то немца снял, еще до моего попадания в его тело. Я подошел к Машкову и снял часы с руки. «Держи, Олег, на добрую память», — произнес я, вкладывая часы в руку Олега. В кабинете установилась тишина. Олег растерянно смотрел на меня. Получилось так, будто я прощаюсь с ребятами, и мы больше никогда не увидимся. Олег встал, обнял меня. «Береги себя, друг. Стрелять ты умеешь. Будь всегда быстрее, чем твои враги», — неожиданно для меня произнес Машков. Так я и покинул кабинет нашего отдела под общее молчание. Ровно в 10 постучал в дверь кабинета полковника Кругловой, открывая и входя в помещение. Полковник Турусов уже был здесь. «Проходи, Ваня, присаживайся», — предложила Круглова. Я, следуя ее разрешению, прошел к столу и присел напротив полковника Турусова. Полковник с минуту внимательно меня рассматривал. Какой-то взгляд у него подозрительный. Я даже подумал, что командировку отменит. Или у него профессиональная деформация, и он так на всех смотрит. «Иван, ты не сказал о том, что у тебя после ранения была временная амнезия?» Наконец соизволил произнести полковник. «А чего говорить? Память постепенно возвращается. Тем более об оперативной работе в милиции я ничего раньше и не знал. Все новое для меня. Кое-что с войны вспомнил. Отрывками, но надеюсь, что все вспомню», — ответил я, внешне оставаясь спокойным. «Ты в совершенстве владеешь немецким языком. Немного говоришь на английском. Откуда такие познания, пояснишь?» — задал вопрос полковник. Под его внимательным взглядом становилось неуютно. «И что ему сказать? Я без понятия, откуда мой родственник знает языки. Но амнезия мне в помощь. То, что было до войны, пока не вспомнил, не зная, что сказать», — ответил я. «Из твоей части на наш запрос ответили, что ты неплохо владеешь рукопашным боем. Правда, с инструктором, который обучал вас, поговорить не получится, по причине того, что он погиб в конце войны. Что ты сможешь сказать по этому поводу, как сейчас в этом вопросе?» Последовал следующий вопрос. «Блокировать точно могу, проверял. Знаю некоторые приемы. Правда, сам удивился, откуда такие навыки. Говорю же, что вспоминается отрывками. Вот инструктора, например, совсем не помню», — ответил я, стараясь говорить беззаботно. Полковник помолчал, выстукивая по столу какой-то марш. Правда, я не понял, какой. «Времени у нас немного. Поедешь в Подмосковье, в нашу закрытую школу. Там у тебя проверят стрелковую подготовку. Посмотрят, что у тебя с рукопашными навыками. Ну и так, некоторые тебе знания дадут, которые, несомненно, пригодятся. На все про все тебе 2 недели. За это время подготовим легенду. Инструкции будут после твоего возвращения из нашей школы. Сюда приходить не надо. Будь в общаге. Я сам тебя найду», — выдал мне наставление Турусов. «Ваня, оружие и удостоверение сдай», — потребовала Круглова. Я выложил на стол пистолет ТТ и удостоверение оперативника. После этого полковник сразу же отпустил меня, чтобы я до обеда собрал кое-какие вещи, мыльно-рыльные и кое-что по мелочи. Я сходил до общежития, собрал свои чемоданы, хотел перенести к Елене. У меня же в чемодане очень недешевые драгоценности. Но выручил случай. Комендант общежития сообщил, что место за мной сохраняется, пока я в командировке. А вещи можно сдать в камеру хранения. Имеется такая в общежитии, причем ключ будет только у меня. Такой вариант меня вполне устраивал. Кроме мыльно-рыльных принадлежностей, носков и трусов, я решил взять один браунинг. Пригодится. Второй оставил в чемодане, сложив вещи в солдатский сидр. Прошло 2 дня. Турусов позвонил и сообщил адрес, куда я должен подойти. Я отправился на точку сбора, которую обозначил мне Турусов. По сути, успевал зайти в заводскую столовую пообедать. Неизвестно, сколько мне придется сегодня быть без еды. Война войной, а обед по расписанию. Взяли меня на легковой машине. Неприметная М-ка черного цвета. Таких полно по Москве катается. Боковые стекла задернуты шторками. Сопровождал меня сам полковник Турусов. «Тебе присвоен оперативный псевдоним «Чужой». По-другому к тебе никто не будет обращаться. Общение ограничено только с инструкторами, которые проверят твои навыки. О том, кто ты такой, никто не знает. Так что откровения свои оставляй при себе, если вдруг кто-то начнет расспрашивать», — добавил инструкции полковник. Ехали мы 3 часа, может, чуть больше. Я успел вздремнуть в машине на заднем сиденье. Привезли меня на какую-то базу, а может, на дачу, что находится в глухом лесу. Я проснулся, когда мы въезжали в ворота. Выйдя из машины, я рассмотрел 2 двухэтажных дома. Других построек не наблюдалось. Встретил нас мужчина, лет 60, одет в полевую форму военного, без знаков различия. Седые волосы на голове подстрижены коротко. Борода и усы тоже седые. Этот мужик больше походил на какого-то сибирского затворника, нежели на военного. Полковник поздоровался с ним за руку. «Принимай, Егорыч, клиента. Он твой на 2 недели. К концу срока должен кое-что понимать в работе разведчика, хотя бы в общих чертах. Проверишь у него стрелковую подготовку, в том числе посмотри, что он умеет в рукопашном бою. Да проверь, как он со снайперской винтовкой обращается». Начал давать инструкции полковник, но уже не мне, а хозяину дачи. «Издеваешься. Снайперов несколько месяцев учить надо, как и всему остальному», — заворчал Егорыч. «Он с фронтовой разведки, но после ранения получил амнезию, так что вспомнит все достаточно быстро. Свои навыки он на фронте получил. Твоя задача — подтолкнуть его память. Через 2 недели приеду за ним, псевдоним «Чужой». Закончил говорить полковник и сел в автомобиль. Я остался стоять с Сидором в руках. Егорыч закрыл ворота за отъехавшей машиной. Хмуро посмотрел на меня. «Ступай за мной. Покажу, где продукты. Готовить будешь сам для себя. Я тебе не повар. Место определим, где будешь отдыхать и спать, если у тебя будет на это время», — ворчливо произнес Егорыч и потопал, не оглядываясь на меня. Я в очередной раз чертыхнулся, что согласился пойти в милицию, а мог бы устраиваться в Союзе по-другому. Со временем все равно бы нашел способ свалить из страны. Однако, подхватив свой сидр, я пошел вслед за этим нелюдимым мужиком. До вечера я узнал, где можно взять продукты, чтобы приготовить что-то из еды для себя. Егорыч принес полевую форму и сапоги после того, как узнал мои размеры. Одежда и обувь не новые, но мне пришлось впору. Вечером я пожарил себе картошки с колбасой. Да-да, на кухне имелась колбаса. После ужина я лег спать. Рано утром Егорыч разбудил меня и погнал на пробежку. Так началось мое 2-недельное обучение. Пробежка позволила мне понять, какая территория этой дачи. Пробежал я по дорожкам не меньше 5 километров, но думаю, что есть дорожки на 10 километров. Сегодня Егорыч сопровождал меня, но не бежал рядом, а крутил педали велосипеда. Тело моего деда тренированное, я даже толком не запыхался, пока бежал. Проверили мою подготовку в стрельбе из пистолета. Егорыч одобрительно хмыкнул. Потом проверил стрельбу из винтовки, как с оптическим прицелом, так и без него. Посмотрев результаты моей стрельбы, Егорыч вновь хмыкнул. Он вообще оказался мне человеком неразговорчивым. «Вечером дам тебе баллистическую таблицу, выучишь», — произнес этот лесной человек, даже не думая о том, согласен я или нет. Рукопашную подготовку тоже проверял Егорыч. Став с ним в спарринг, я понял, что этот дедуля много чего может. Мой бокс его не удивил, а вот комбо из тайского бокса привели деда в изумление. Но комментировать дед не стал. Когда я учил баллистику, то обратил внимание, что мне достаточно прочитать 1 раз, чтобы твердо запомнить прочитанное. Что это? Способность моего родича до того, как я попал в его тело? Или какая-то феноменальная память появилась в связи с моим появлением в этом теле? Ответа у меня не было. Я толком ничего не знал о своем двоюродном деде. Тем не менее, мне такая память здорово пригодилась. Егорыч читал мне лекции о том, что должен уметь разведчик. Я запоминал все услышанное с первого раза. Свободного времени у меня не было. Если таковое появлялось, Егорыч тут же отправлял меня стрелять из пистолета или из винтовки. Кроме стрельбы, мне пришлось учиться кидать ножи. Что, кстати, получалось неплохо. Но я думаю, что мой родственник не зря служил во фронтовой разведке. Наверняка бросать ножи в цель его научили именно там. Незаметно прошли 2 недели. Полковник Турусов появился ближе к вечеру. Он о чем-то поговорил с Егорычем, велев мне собрать вещи и садиться в машину. Через полчаса мы выехали обратно в Москву.